Глава третья. Вот ты завтра проснешься, и еще окажется, солнышко светит, птички поют, сказала она ласково и погладила мальчика по голове, потому что муж, она видела своим едким замечанием о том, что погода будет плохая, на него ужасно подействовал. Он спит и видит поездку на маяк, это ясно. И потому уж достаточно, кажется, сказал муж своим едким замечанием о том, что погода будет плохая. Так нет же, противному молокососу надо снова и снова совать ему это в нос. Погода завтра, может быть, еще будет хорошая, сказала она и погладила его по головке. Теперь только и оставалось восхищаться ледником или листать каталог, выискивая какие-нибудь грабли, косилку. Такое что-нибудь с ручками, зубчиками, что не вырежешь без исключительной ловкости. Все эти юнцы буквально пародируют мужа. Скажет он, будет дождь, и они уже сразу, разразится страшная буря. Но вот она перевернула страницу и вдруг прервала поиски косилки и грабель. Низкое воркотание, прерываемое только писком засасываемой и вынимаемой изо рта трубки, и убеждавшее в том, хоть слов она не разбирала, сидя в гостиную окна, что мужчины благополучно беседуют, этот звук, который длился уже полчаса и мирно оттенял другие падавшие на нее звуки, шлипки бит по мячам, выкрики «Сколько, сколько!» с крикетной площадки. Звук этот вдруг оборвался. И рокот волн, который обычно стройно струился в лад мыслям, или когда она сидела с детьми, утешно твердил старые-старые слова колыбельные в исполнении природы. «Я опора твоя, я защита твоя». Но стоило отвлечься от повседневных дел, сразу совсем не так нежно звучал. Но роковым барабаном отбивал такт жизни, напоминая, что остров ведь оседает. Того, гляди, его проглотит море, предупреждал посреди мирной домашности и круговерти, что все зыбко, как радуга. Вот этот-то звук, затененный был и скрытый другими, вдруг поло ударил ей в уши. И она вздрогнула и вскинула взгляд. Они уже не разговаривали, вот в чем отгадка. Вмиг перестав тревожиться и перейдя к другой крайности, словно вознаграждая себя за зряшное расточительство чувств. С любопытством, холодком, не без некоторого даже ехидства, она заключила, что бедняжку Чарльза Тенсли отставили. А это уже не ее забота. Если мужу нужны жертвы, о, еще как нужны, она ему с удовольствием жертвует Чарльза Тенсли, который обидел ее бедного мальчика. Она еще мгновение вслушивалась, подняв голову, ловя привычный ровный механический звук. И вот услышала нечто ритмическое, распев, то ли речитатив со стороны сада, где муж метался взад-вперед по террасе, нечто сродни сразу песней карканью. И тотчас она успокоилась, убедясь, что все идет хорошо. И, глянув в распластанную на коленях книгу, напала на изображение перочинного ножичка о шести лезвиях, который Джеймс мог вырезать только если будет очень стараться. Вдруг дикий вопль, как полуразбуженного сомнамбулы. «Под яры снарядов вой!» ворвался в ее слух и заставил в тревоге оглядеться, чтоб проверить, не слышал ли кто. «Только одна Лили Бриска», убедилась она с удовольствием. Но это ничего. Но, глянув на девушку, стоящую у края лужка с мольбертом, она вспомнила. Ей же надо по возможности не вертеть головой ради картины Лили. Картина Лили. Миссис Рэмзи усмехнулась. С этими своими китайскими глазками и личиком с кулачок замуж ей не выйти. Картины ее нельзя принимать всерьез. Но она такая независимая бедняжечка. Миссис Рэмзи это в ней страшно ценила. И, вспомнив о своем обещании, она снова склонила голову.